Больные с недостаточностями ждут. Несчастные, без надежды на жизнь. И Саша снова пришел. Через год, наверное. Да, уже мудрили над новой операцией. А Ика еще не было, только на собаках. Значит, года 3 назад. Как время летит. Пусть летит. Я уже не хочу ни остановки, ни возвращения. Это ты только сейчас. Операция кончится хорошо, скажешь, еще пооперируем. Так же и тогда кабинет, я после удачной операции, пищевод, кажется. Дед такой смешной, поправился. Чудесный вкус сигареты, ах, сейчас бы. Никуда я не спешу, послушал Сашу, посмотрел, на животе еще тогда жирок был, не как теперь, одна только плотная печень выпирает, лицо уж очень умное, располагающее. Рассказал ему о готовящейся операции, для чего? Наверное, похвастать, он загорелся, не понимая, что все это глупости, я и сам не понимал. Дальше больше, разговоры о медицине вообще, что она такая-сякая, без теории, неточная. Потом о диагностической машине, тогда в печати появились сообщения, и мы заинтересовались ими. Он предложил свои услуги как математик, помню, мелькнуло, он такой приятный и умный. А ему будет все хуже, будет жалко и нельзя помочь, откажись. А, ничего, вот и ничего. Отказал бы тогда, сейчас не сидел бы и не плакался».